здесь. После 9 дней до 40 важно только здесь. Не место, а то, что внутри. Что может сделать здешним все, что угодно или что нужно. То, что делает правым только твое. То, что делает правым. Но это не место и никогда. Это только здесь. Как сердце отца было не там, но было внутри. Ты — жемчужина в раковине, слой за слоем. В темноте и надежде, слой за слоем. Перед правотой не устоять, только принимать. Тебя нет, только принимать. Пока я — не я. Покаяние. Слой за слоем, слой за слоем. А после? Правота знания, как узкая полоска света, как струна. Серебряная струна, которая вот-вот лопнет. Две половинки маленького шара и еще один свиток с легким стуком падают на половицу под ногами. И в тот же миг крупная ночная бабочка глухо бьется снаружи о стекло. Фу, противная какая. Я нагибаюсь и, пошарив руками по полу, нахожу свиток. Надо бы встать, включить свет. Но вдруг замечаю, что буквы слегка фосфорицируют. Ай да молодец, все предусмотрела. А то, конечно, если свет, отец обязательно заглянет. Ну что ж, почитаем. А теперь слушай внимательно. Вот так вот, ни здрасте, ни как дела. Хотя, понятно, уже здоровались. Чего теперь церемониться? Я — это ты. И ты это уже знаешь. Что, почему и как? Будь терпелива. Хотя я уже слышу твои мысли. Наверное, я прожила чертову уйму времени, и там, в далеком будущем, наконец-то изобрели способ пронзать время, и я решила пообщаться с собой. Той, что еще юна, как ландыш. Бла-бла-бла и все такое. Следующей твоей мыслью наверняка будет: а как же парадоксы времени? Вмешавшись в свое прошлое, я повлияла и на ту себя, что решила так поступить. Но ты же умная, принцесса. Поэтому тут же найдешь ответ. Наверное, в этом и состоял мой план. Там, в будущем. Повлиять. Но повлиять не просто так, а повлиять намеренно. Строго определенным образом. Пфу, остановись. Дальше останется только выдумать детективный сюжет. Про плутоний, террористов и письма самой себе с предупреждением об опасности. Все не так. Совсем не так. Но будем последовательны. Начнем с условий задачи. Ты должна знать то, в чем не приходится сомневаться. Да, я — это ты. И это стало возможно благодаря вмешательству, которое, в свою очередь, стало возможно благодаря открытию, если так можно сказать, конечно, ибо открытие — явление самодостаточное. Когда что-то просто открывается, и ты понимаешь, что это было всегда. И всякие там фантазии про путешествие сквозь время, да еще с использованием каких-то непонятных механизмов, все чушь. Открытие — это как кровь. Ты можешь читать про нее, ее свойства, знать физику и химию, но только когда ты впервые порежешь палец. Ты узнаешь, что она действительно есть и течет в тебе. К чему привело вмешательство? К тому, что ты, я, никогда не была на вершине той скалы. Так, знаешь ли, и не решилась выйти на полку. И мне никогда не возвращало потерянный крестик веселое существо пустыни. Промотавшись до вечера в песках, я обозлилась, скисла и вернулась ни с чем. Однако моя шурпа очень понравилась Максу. Я никогда не созерцала блики времени перед тем, как провалиться в них вместе с песчаной бурей. Ты к тому моменту уже изменилась. Я уже не была тобой. Но сама еще не знала этого. В тебе поселился покой, подаренный пустыней. А я все так же предпочитала злиться на бездельного Леху и страстно желать половить на спиннинг, только с Максом, и чтобы за 1000 километров от остальных. И я не полезла в эту расщелину за крабом, потому что просто побоялась. И провела день, злясь и скучая, потому что я никогда так и не призналась себе в своих чувствах. Ни себе, ни тем более ему. И это никогда случилось всего 5 дней спустя, когда мы с отцом получили телеграмму, в которой сообщалось, что Макс погиб. Вот такие вот подробные переменные у этого уравнения. Руки опускаются сами собой, лицо горит. И ничего не понимаю. Кроме того, что через 5 дней Макса не станет. Распахиваю окно. Звуки ночи, как и вовремя включенные соседом за стенкой битлы, возвращают немного трезвости мыслям. Я продолжаю. 21-го он уехал в экспедицию, куда-то в горы. До места добирались на машине. В ущелье на дороге к перевалу случился небольшой затор. Оползень. Вроде было небольшое землетрясение, все стояли и не знали, что делать. И еще они не знали, что выше по ущелью землетрясением повредило плотину. Время было к вечеру, когда уже решили устраиваться на ночлег. Там, наверху, запертое в тисках горы бетона, небольшое красивое водохранилище вырвалось на свободу. «У Макса ушки на макушке, ты же знаешь». В одной из машин ехали альпинисты тренироваться в базовый лагерь. И еще семья с 3 детьми возвращались домой. Надо было подняться по стене хотя бы выше уровня осыпи от обвала, тогда еще оставался шанс. Альпинисты поднялись быстро, остальные в это время вязали люльки внизу. Успели поднять детей, их мать и еще одну девушку-студентку из группы Макса. Сель унес с собой все. И осыпи, машины, и дорогу, и всех, кто оставался внизу. Тела даже не искали. И я решила. Мужчина-король и его принцесса. Вам так не хватает этого обоим. Предрассудки, ужимки. Кара эпохи лжи. И я подумала, ну, пусть хотя бы 20 лет, например. Ну, почему нет? Хорошая цифра. Счастье-то не в том, чтобы знать, какой мир на самом деле, а в том, с кем ты в этом мире. Мир-то все равно такой, какой он есть, вне зависимости от того, чем он представляется лично тебе. Доживете вы или нет, я не знаю. То будущее мне неизвестно. То есть оно могло бы быть мне известно, и сейчас все еще может, но с того момента, как я изменила то, что изменила, прямой путь к причине превратился для меня во вселенную возможных сочетаний. Попасть можно, но разве что случайно буду проходить мимо. Да и то не факт, что пойму. Вот оно. Слишком невероятно, чтобы полагаться на такой вариант. Но на тот случай, если доживете, там в конце письма найдешь запечатанную в пластик таблетку. Она открывается просто. Нужно повернуть верхнюю часть с инициалами относительно нижней против часовой стрелки на 1/4 оборота. Выбери любое безлюдное место, но помни, ты не должна открывать ее, это должен сделать Макс. А ты будь не ближе 20 шагов от него. Главное, механизм откроется не раньше, чем через 20 лет. Что значит Макс? Разве он... Ну да, ведь он же еще не... Господи, я даже не успела подумать, что еще можно что-то сделать. Останови свои сумбурные мысли. Я просто кожей чувствую их. Ведь объединяет нас все равно нечто большее, чем то, что разделяет. Макс уедет в экспедицию 21 июня. Сейчас 18-е. Если ты решилась заглянуть в шар сразу, а я в этом нисколько не сомневаюсь, зная нас, то у нас 2 дня. Предвидя логический ход твоих рассуждений, я сразу хочу сказать. За тех людей, что спаслись, не беспокойся, я все выяснила. Там вообще никакого землетрясения не было. Просто кое-кто изрядно крупный прогулялся по ущелью в полубессознательном состоянии. Брел там сквозь все подряд, цепляя то время от времени, то время от места, то... В общем, этот дурак с работы возвращался. Ну и кто он, лучше не спрашивай. Это описать даже мне не под силу. Да и неважно. Мало ли где, что, с кем, когда приключается. Бесконечность Это ведь всего лишь способ, с помощью которого мир хранит информацию о самом себе. Короче, он там сначала скалу коленом зацепил, а потом попить остановился, отвлекся. А там плотина эта. Не знаю, как объяснить, но вкратце, то, что я поставила тебя в известность, нарушило известный мне путь. Я как бы лишила себя возможности найти прямую дорогу к причине. Чтобы воздействовать, нужно попасть, по крохам собрать вещество. С тобой другое дело, мы же одно, в некотором смысле. Это как коридор в знании. А с прочим, если схема нарушена, проще пересчитать пылинки на полках в музее. Вероятность, что попадешь, есть. Это утешает, но одна из бесконечности. И как понять, что заглянула в нужный кинотеатр? И кино тоже, и зрители, но пока не разберешься, что при строительстве фундамента под угол бросили серебряный полтинник, а не никелевый гривенник, так и не поймешь, что не то, не то, не то. От этого с ума можно сойти, поэтому я не могу найти этого, что бед натворил. Но тех людей я видела живыми и сейчас вижу. Ты спросишь, почему я не предупредила Макса? По той же причине. Раньше, до той скалы, когда я первый раз вмешалась, могла бы. После нет. Схема была нарушена, и путь растворился в бездне вероятности. Но подумай, предупреди я Макса, я бы потеряла найти возможность себя, прости, тебя. Он бы спасся. Но что бы тогда изменилось? Он просто бы остался жив. А это не так важно, как принято считать. После того, как шар вернул тебе утраченное время, ты уже должна кое-что чувствовать, правда? Я верю, что ты поверишь. Целую тебя. Все. Я откладываю письмо, и голова идет кругом. И вдруг я вспоминаю. Вспоминаю со всей ясностью неведения, со всей неожиданной готовностью. Вспоминаю. И отчаяние, и место, и когда. И здесь. Ноги вдруг оказываются безумно далеки от привычных ощущений. Руки вытягиваются, неравномерно наливаясь весом. Метаморфоза сплетает тело и сознание во что-то одно, неуклюже, асимметричное. И оно вращается неравномерной массой на острие невидимой иглы Вселенной. Я знаю, что могла бы испытать ужас, могла бы. И моя память показывает мне его пределы, имеется в виду филогенетическая память, которую, разумеется, никто не щупал, как, впрочем, и время. Удивительные, нечеловеческие, безграничные просторы ужаса, очищенного от всего мне известного. Я могла бы испытать удивление, могла бы, и память показывает мне глубину своей жажды, глубину, похожую на скорость беспредела, выдох покоя. Я знала, что могла бы вернуться, могла бы. И память подсказывает мне. Когда я возвращаюсь, за абрисом окна тихо струится ночь. На какой-то миг кажется, что я вижу сами струи, из которых соткана картина чернильной тьмы. А за ними странные очертания. Не то зданий, не то огромных деревьев непривычной формы. Только одно почему-то мне известно наверняка. Нет, я не вижу этого, но знаю. Там за плотно сплетенными нитями ночи день, и в этом дне высоко в небе парит голубое солнце. И что-то во мне изменилось навсегда.